Глава третья. Тейла. Проснулась я на заре с третьими петухами, когда в доме уже слышались шаги и голоса. Дети продолжали мирно спать, посапывая в подушке, и я тихо, чтобы не разбудить их, переоделась в свое платье и выскользнула из комнаты. Мне не доводилось раньше жить в простом городском доме, и, не отыскав умывальника внутри, я вышла на улицу, чтобы набрать воды хотя бы в колодце. Здесь, во дворе, под первыми бледными лучами солнца, сидел Том, который успел остричь свою густую бороду, сделав ее аккуратной и приличной. Я даже с трудом узнала в нем своего недавнего попутчика. «Доброе утро, Эйр Реджинальд!» — поздоровалась я. Он коротко обернулся, а потом с усмешкой вернулся к своей работе — починке старой телеги, которая, судя по виду, давно уже покосилась. «Доброе утро, Эйри!» «Можете называть меня просто Том. Нет необходимости во всех этих формальностях. Мы люди простые». Он с кряхтением приподнял телегу и несколько раз ударил по ней молотком. «Тогда и вы зовите меня просто Тейлой. Кстати, прекрасно выглядите». Мужчина выпрямился, повел сильными плечами и бросил молоток в ящик с инструментами. «Меня жена стрижет», — произнес он с доброй улыбкой. «Только не часто я дома бываю. Хозяева редко отпускают семью проведать». «Работаете далеко от Ксартона?» – удивилась я. «Разве в столице нет работы для такого работящего человека?» «Семья графа Тальбот платит хорошо. А у меня семья, дети», – пояснил Том. «У парней должно быть лучшее начало жизни, чем у меня. Образование, опять же. А малышке приданное, чтобы по любви могла замуж выйти. Оно же, видишь, как бывает. И любовь есть, а статус не позволяет». «Значит, вы не так часто бываете дома?» «А что делать?» — усмехнулся он и кивнул в сторону корыта, стоявшего на солнышке у самой завалинки. «Свежая вода из колодца, она для полива, но можно ею умыться». «Спасибо», — искренне выдохнула я, удивляясь, что этот человек словно читает мои мысли. «Что дальше делать будешь?» — спросил он, когда я присела возле корыта и с упоением плескала себе в лицо прохладной водой. «Отправлюсь на площадь, поищу работу. Для начала попробую устроиться на постоялый двор, скоплю немного, а потом буду искать работу по профессии». «У вас есть профессия?» На крыльцо вышла Лили с малышом на бедре. Тот вцепился маленькими ручками в мамины волосы и оглядывался с некоторым недоверием. А потом увидел меня и, заулыбавшись, потянулся ко мне так, что мать чуть не уронила его в мокрую от росы траву. «Моя бабушка была целительницей и всему меня научила. Почти не соврала я». Протянув руки в сторону малыша, подхватила его в тот самый момент, когда он запутался в собственных ножках и чуть не плюхнулся в корыто. «Скажи «а-а-а»!» Малыш расхохотался, и в этот момент я заглянула ему в рот. Кивнула. «Зубки в десны встали, вот он и плачет по ночам. Ему, скорее всего, жевать больно. Исключите на время твердую пищу, пока не прорежутся, и сделайте ему соску с размоченными в кипятке цветками небесника и корешками каллы. Только не перепутайте, а то начнутся проблемы с пищеварением». «Вы действительно в этом понимаете?» – недоверчиво уточнила Лили. «Простите мои сомнения, но речь идет о здоровье моего...» «Мне не привыкать». Я пожала плечами и выпустила малыша, который заинтересовался ползущей по травинке божьей коровкой. «Мало кто доверяет незнакомой целительнице моего возраста. Надеюсь, вы не обидитесь, если я уточню у местного врача». «Что ты у него уточнишь, если он на все жалобы отвечает, что это ребенок и все дети плачут?» — проворчал Том. «Лучше сделай, как говорит Тейла». «Думаешь, ей можно верить?» Он опустил на жену такой строгий взгляд, что она молча взяла на руки ребенка и ушла в дом, бросив по пути: «Идите завтракать, каша уже готова». Когда я добралась до дворца и в нерешительности остановилась посреди площади, город уже проснулся. Мимо проезжали экипажи, ходили люди. Мужчины таскали мешки и коробы, тащили телеги. Женщины проходили с корзинами самых разных размеров и форм. Торговцы открыли свои лавки и теперь кричали, зазывая покупателей. И только стража стояла на своих постах, как каменные изваяния, и никуда не спешили. Итак, мне необходимо доставить письмо принцу. Если бы это было сообщение от какого-нибудь графа или барона, то его наверняка направили бы сюда, во дворец, и передали вместе с остальной почтой. В моем времени подобные письма доставляли уполномоченные гонцы с соответствующим удостоверением, и вряд ли здесь ситуация сильно отличается. А передать такому гонцу письмо надо еще постараться. Вынув из-за пазухи письмо, я еще раз осмотрела его. Никаким образом не подписанный лист, скрепленный с помощью метки. Скрывать нельзя, будет заметно, но и почты не отправить. Без гербовой печати рода никто не станет доставлять письмо принцу лично в руки. Злая на себя, на Рионара и на Сагатонов, которые напали на мой замок, я с раздражением потерла ладонью лоб. Никакого плана, никаких инструкций. Импровизируй, Тейла. А если не справишься, останешься в прошлом навсегда. Род Муареев погибнет, а Шайгинар так и останется под властью сил тьмы. От мысли о том, что Рионар со дня на день может уснуть вечным сном, у меня дрогнуло сердце. Если это произойдет, смогу ли я пробудить его вновь? И почему вообще мой поцелуй смог развеять вечный сон? С мысли меня сбила заржавшая прямо над ухом лошадь. Сидящий верхом мальчишка резко натягивал поводья, пытаясь развернуть ее в сторону, а когда наконец удалось, крикнул мне: «Чего стоишь на дороге?» и скрылся в ближайшем переулке. Я чуть было не задохнулась от возмущения, но все же решила, что мальчик прав, и спокойно подумать, стоя посреди оживленной площади, вряд ли удастся. Поэтому я огляделась и, увидев чуть в стороне доску объявлений, о которой говорила Лили, подошла к ней, не рассчитывая особо найти в ней что-то полезное. Взгляд бесцельно блуждал по обрывкам бумаги, на которых от руки было написано про какие-то товары, обмены, комнаты на постоялых дворах. И тут взгляд зацепился за аккуратную, сильно отличающуюся от остальных, гербовую бумагу. На ней ровным, неестественно красивым почерком было выведено: «В Белый дворец требуются горничные с опытом и рекомендациями от любого графа, барона или маркиза королевства Шайгинар». Горничная во дворце? А вот это уже кое-что. Если удастся получить там работу, у меня появится возможность, не внушая подозрений, приблизиться к Рионару и передать ему письмо. Уточнив, где происходит отбор горничных, я отыскала взглядом ближайшего стража и уверенно направилась прямо в его сторону. Тот не обращал на меня внимания, даже когда я подошла в упор и, прищурившись, стала всматриваться в ничего не выражающую физиономию. «Здравствуйте! Вы не могли бы ответить на пару вопросов?» Страж опустил на меня взгляд, но сам при этом даже не пошевелился. Перышки, привязанные под острием его алебарды, лишь едва покачивались на ветру. «Я направляюсь на отбор горничных в Белый дворец. Согласно имеющимся у меня данным, он проходит по утрам в хозяйственном корпусе левого крыла». Страж продолжал молча смотреть на меня. «Вы потрясающе дружелюбны», — улыбнулась я. «Так куда мне идти?» Он взглядом указал направо, туда, где дворец становился более низким и пологим. «Да, мне известно, где находится левое крыло», — терпеливо ответила я, начиная злиться из-за поведения стража. «Но где хозяйственный корпус?» Страж не ответил, только поднял взгляд туда, куда он был устремлен изначально. Я раздраженно щелкнула по кисточке, которая свешивала с плеча его форменного кителя, и зашагала к левому крылу, в надежде, что там найдется кто-нибудь более разговорчивый, чем этот тип. Сделав несколько шагов и убедившись, что меня не посадят за неуважительное обращение к дракону, я облегченно выдохнула, и настроение сразу приподнялось. При Сагатонах такого точно не спустили бы. Привычные мне стражи никогда не стояли истуканами. Они разгоняли народ, по любому поводу начинали допрашивать, мимо них даже просто пройти бывало страшно, поэтому я почти никогда не бывала на этой площади. А теперь удивлялась тому, насколько мирное и даже немного праздничное настроение царило возле дворца. Кое-где развивались на ветру цветные тряпичные флажки, отовсюду тянулись приятные запахи, а люди весело здоровались друг с другом, проходя мимо. Белый дворец был похож на белоснежного дракона, вырезанного из чистого камня. В центре устремлялась в небо его голова, и это была та часть дворца, которая принадлежала самой королевской семье и их фаворитам. По бокам опускались крылья, невысокие широкие помещения, которые использовались для неличных нужд. А вперед выступали лапы, две широкие лестницы, которые вели в центральную часть. Проблема с поиском нужного места заключалась в том, что каждое крыло было действительно большим. На земле, которую занимало каждое из них, можно было бы разместить несколько десятков простых сельских домов, и еще осталось бы место под огород. Некоторое время я просто шла вдоль левого крыла и время от времени спрашивала у прохожих, где находится хозяйственный корпус, но никто ответить не мог. Уже почти отчаявшись, я повернула за угол и увидела чуть впереди несколько девушек, одетых в аккуратные платья с фарточками и чепчиками. От сердца отлегло. Улыбнувшись, я поспешила к ним. «Простите, не здесь ли проходит отбор горничных для Белого дворца?» — спросила я, приблизившись. Несколько девушек переглянулись и тихо прыснули, делая вид, что старательно сдерживаются. «А вы уверены, что вам именно сюда?» — спросила одна из них. «Более чем», — твердо ответила я и, демонстративно не обращая на них внимания, прошла ко входу. Дверь была открыта, но никто не входил внутрь. Почему они стоят на улице, когда вход явно свободен, мне было не совсем понятно, но становиться частью толпы не собиралась. А поэтому, взяв себя в руки, твердо прошла внутрь. «Я же велела всем ждать!» — раздался неприятный и низкий женский голос. Повернув в ту сторону, откуда он доносился, я оказалась перед просторной кухней, посреди которой стояла высокая широкоплечая женщина с круглыми очками на цепочке, и, уперев руки в бока, сурово осматривала несколько стоявших перед ней подносов. «Здравствуйте!» Я сложила руки перед собой, изображая послушную девочку. «Это здесь проходит отбор горничных в Белый дворец?» Женщина, наконец, подняла на меня взгляд из-под густых, подернутых сединой бровей. «Я неясно изъясняюсь? Ждать на улице!» «Это значит, что отбор проходит здесь?» Женщина сжала кулаки и так сжала зубы, что желваки выступили на впалых щеках. На какое-то мгновение я засомневалась. Может, стоило вести себя более сдержанно и спокойно ждать снаружи вместе со всеми? «Как вы понимаете», — поспешно произнесла я, прежде чем женщина вызовет стражу. «В этом мире вряд ли можно доверять совершенно незнакомым людям, особенно когда они являются вашими конкурентами. Поэтому мне необходимо достоверно узнать, кто проводит отбор, и только от него получить указания для точного их выполнения». «То есть вы сюда заявились только потому, что не стали слушать других участниц?» Она чуть повела подбородком. «Только потому, что твердо намерена сделать все, что в моих силах. Вы только представьте себе такую ситуацию. Кто-нибудь в моем окружении решит избавиться от его величества и скажет конюху, что его непосредственный начальник велел ослабить подпруги коня, которым сегодня должен воспользоваться король. Возможно, даже придумает тому какое-нибудь логичное объяснение. И этот конюх, не думая об опасности сего действия, даже не пойдет уточнить, в самом ли деле было дано такое указание. Подобная доверчивость может привести к ужасным последствиям». «Вы слишком много говорите для горничной. Но зерно истины в ваших словах есть. Как ваше имя?» «Тейла Свон», — представилась я и сделала книксон. «Тейла». Женщина вышла из-за стола и подошла ко мне, придирчиво осматривая со всех сторон. «Почему без головного убора и фартука?» «Потому что я пока не горничная, а надев их, могу ввести людей в заблуждение». «Поборница справедливости, значит?» «Что ж, похвально». Женщина подцепила пальцами мой подбородок и повертела голову в разные стороны. «Симпатичная. Это господа любят. Посмотрим еще на твою расторопность и рекомендации. А сейчас ступай на улицу и жди, когда я приглашу вас всех для испытания». Я молча присела в книксоне еще раз, опустив при этом глаза в знак уважения, и поспешила обратно по коридору. Сердце бешено билось в груди от пережитого волнения, но я едва замечала этот досадный факт. В голове крутились беспокойные мысли о том, что никаких рекомендаций у меня нет, а без них наверняка никто не примет девушку без документов с одной только индивидуальной меткой, да и той нет в реестре. Конечно, во дворец не пустят абы кого, как бы хорошо он ни выполнял свою работу. Должно быть по меньшей мере гарантийное письмо от кого-нибудь, доказавшего свою лояльность короне. А у меня нет ничего, кроме письма Рионара самому себе, и вряд ли его стоит показывать кому-то еще. «Вот это я понимаю, стиль!» — прыснула одна из девушек. «Отбор свинопасов проходит в другом крыле», — добавила вторая, вызвав дружный смех окружающих. Я оскалилась. С подобным отношением приходилось сталкиваться в академии, Ведь учебный класс состоял из отпрысков графских семей, а род Свонов давно обеднел и являлся темой для насмешек. «Да, похвастаться отменным вкусом не могу», — легко ответила я. «Но даже мне заметно, что с мозгами вам было бы лучше». Обе синхронно нахмурились с какими-то вялыми улыбками и переглянулись, словно спрашивая друг у друга, что это сейчас было. «Не надо так напрягаться», — пропела я елейным голосом. «Думать вам тоже не к лицу. Улыбайтесь, прекрасная Ири, улыбайтесь». Теперь уже дружные смешки были направлены явно не в мою сторону, и я, скрестив руки на груди, прислонилась спиной к стене. «Ты откуда такая дерзкая взялась?» Одна из них вскинула подбородок и с угрожающим видом подошла ближе. «Если думаешь, что сможешь устроиться во дворец, то не обольщайся. Умение себя вести — первое, чему должна научиться хорошая горничная. Судя по вашему поведению, первое — это умение хамить, и тут я вполне могу с вами посоревноваться». «Оставь!» — вторая коснулась рукава своей подруги. «Мы все равно больше ее не увидим, нечего опускаться до ее уровня». «О, я ошиблась. У одной из вас все-таки есть зачатки мозга». Обе смерили меня высокомерными взглядами и отошли в сторону. Конечно, я не особо гордилась своим поведением, но настроение с каждой минутой становилось все более паршивым. Вариантов, где взять рекомендации и гарантии, не было совершенно никаких, и единственная здравая мысль, которая посетила мою голову, заключалась в том, чтобы отправиться к своему предку и представиться какой-нибудь забытой кузиной или внебрачной дочерью, доказав кровное родство с помощью магии. Но на это потребуется время, а сколько его у меня осталось? День, два, неделя? До того дня, когда должно совершиться покушение, оставался почти месяц. Но Рионар предупреждал, что регулярно бывал в отъездах из-за обучения и подготовки к коронации, а потому застать его может быть ой как непросто. На этой тяжелой ноте дверь хозяйственного корпуса открылась, и худая высокая дама с кустистыми бровями остановилась на крыльце, окидывая всех присутствующих мрачным взглядом. «Итак», — недовольно нахмурившись, что придало ей еще более зловещий вид, женщина громко хлопнула в ладоши. Это мгновенно привлекло к ней всеобщее внимание и заставило замолчать даже самых разговорчивых. «Меня зовут Эра Уинстон, и я буду проводить у вас первое испытание». Над претендентками пронеслась волна тихих шепотков, судя по которым Эра Уинстон была довольно знаменитой особой в узких кругах. Я невольно поежилась, уже заранее предвкушая свой оглушительный провал. На одном боевом духе далеко не уедешь, а вокруг меня, судя по всему, собрались действительно профессионалки. Не дождавшись реакции, женщина снова хлопнула в ладоши. «Живее!» — холодно бросила она, не позволив себе повысить голос. «Проходите внутрь и располагайтесь вокруг стола». Я вошла одной из первых, чтобы иметь выбор, какое место занять. Не хотелось бы оказаться рядом с одной из хамок, хотя это вряд ли бы сильно повлияло на ситуацию. Теперь, когда все кучно собрались в одном месте, было видно, насколько я отличалась от остальных. И дело даже не в одежде, а в том, как высоко эти девицы задирали свои носы. Как будто проходили отбор не на должность горничных, а на место королевы Шагинара. Поднявшийся шум прекратил очередной хлопок в ладоши. Очевидно, это стандартный способ напомнить прислуге о приличиях, не повышая голоса и не теряя своего достоинства. Мне болтать было особо не с кем, поэтому я сосредоточенно разглядывала предметы, выставленные в середине стола. «Вашим первым заданием, — провозгласила Эра Уинстон, — будет сервировка стола для торжественного королевского обеда. Перед вами есть все необходимое и...» Дальше я уже слушала вполуха, усиленно размышляя. Разве такое ответственное дело доверяют обычным горничным? Этим, как минимум, занимается их более высокое начальство. Девушкам остается лишь следовать плану рассадки и предполагаемому меню, чтобы знать, какие приборы выставить в первую очередь. Но эти размышления могли далеко меня завести, а стоило просто внимательно слушать Эру Уинстон и выполнять ее указания. Женщина, как и ожидалось, подробно изложила, что это за мероприятие и насколько высокие гости ожидаются. На столе было несколько видов посуды, и я выбрала среднюю, не из драгоценных металлов, но и не самую простую. Несмотря на то, что рот давно обеднел, моя бабушка всегда соблюдала традиции, и даже на нас двоих слуги накрывали стол по всем правилам. Поэтому у меня не возникло проблем с выбором, и под мрачным взглядом Эры Уинстон я уверенно поставила на стол необходимые приборы и свернула салфетку, как это было принято в нашей семье. На мгновение в глазах женщины промелькнуло недоумение, но она лишь молча пошла дальше, проверяя работу других претенденток. Я воспользовалась этим временем, чтобы осмотреться. Несмотря на проживание и учебу в столице, мне ни разу не доводилось бывать в Белом дворце. Но, к сожалению, нас пустили всего лишь в одно из подсобных помещений, и до вычурного богатства парадных залов ему было очень далеко. «Что ж...» — Эра Уинстон уже вполне предсказуемо хлопнула в ладоши. «С прискорбием должна признать, что уровень обучения в академиях сервисного дела стал значительно ниже. Иначе как еще объяснить это безобразие?» Она указала подбородком на работу одной из участниц, и девушка мгновенно побледнела. Мне стало не по себе. Что если традиции моей семьи, которые сложились, вероятно, уже после воцарения Сагатонов, не подходят этому времени? Что если меня сейчас с позором выгонят, не дав ни единого шанса? Под строгим оценивающим взглядом Эры одна за другой девушки покидали помещение с рекомендациями продолжить обучение и быть усерднее. Когда очередь дошла до меня, я едва подавила желание втянуть голову в плечи и вместо этого упрямо выпятила подбородок. Но женщина опять же промолчала и пошла дальше. Ни слова одобрения не сорвалось с ее губ, но, кажется, первый этап отбора я прошла. Облегчение было таким сильным, что я невольно улыбнулась, чем вызвала недовольные взгляды хамок, которые, к сожалению, тоже попали в следующий тур. После того, как количество участниц заметно сократилось, нас снова выгнали на улицу. Ноги подрагивали от нервного перенапряжения, и я, отыскав неприметную скамейку в тени, поспешно направилась к ней. Но стоило вытянуть ноги и немного расслабиться, как до меня донесся звук тихого надрывного плача, как будто у кого-то как минимум разбилось сердце. Звук доносился из-за угла, и, вздохнув, я пошла посмотреть, не нужна ли там помощь. Мне понадобилось сделать несколько шагов, чтобы обнаружить одну из участниц, сидевшую на корточках. Горькие слезы капали на пухлый конверт, который она сжимала в руках, а худенькое тело содрогалось от рыданий. Вздохнув, я присела рядом. Как целитель, мне непозволительно было пройти мимо, потому что даже невинные на вид слезы могли привести человека к катастрофе. Кто знает, вдруг эта девица сочтет свой провал поводом отправиться в гостеприимные объятия Кейлет, богини смерти, и часть вины за это ляжет на мои плечи. «Послушай», — тихо заговорила я, одновременно посылая в ее тело слабый импульс успокаивающей магии. «Этой Эре Уинстон действительно тяжело угодить, но, уверена, ты сделала все, что могла». «Я-то сделала!» — не глядя на меня всхлипнула девица. Ее внезапная откровенность тоже была результатом моего аккуратного воздействия, потому что, чтобы вылечить гнойник, его надо для начала вскрыть. А вот он свое слово не сдержал. «Кто он?» — опешила я, подумав почему-то про Рионара. «Эштон!» — девица снова громко всхлипнула. «Он обещал, что меня примут без всякого отбора, потому что он поговорит с организаторами и... а сам даже не явился!» И она снова зарыдала, уткнувшись лицом в колени. Я успокаивающе погладила ее по плечу. «Не явился, значит», — пробормотала я, уже примерно представляя, что именно произошло. Этот Эштон, скорее всего, не имел во дворце никакого влияния, а просто воспользовался девчонкой для собственного развлечения. План в голове созрел мгновенно. «А хочешь ему отомстить?» — тихо спросила я, и после этого девица впервые посмотрела на меня. «Хочу». Уверенно кивнула она, и в ее глазах мгновенно зажегся боевой азарт. «Больше всего на свете хочу этого!» «Тогда у меня есть для тебя взаимовыгодное предложение». Несостоявшаяся горничная Белого дворца внимательно выслушала меня и молча, но очень решительно кивнула. Ее устроило и мое предложение, и озвученные условия. После этого я вернулась во двор к остальным претенденткам, боясь пропустить начало второго этапа. И, как оказалось, очень вовремя. Эра Уинстон снова появилась на крыльце и хлопнула в ладоши, призывая к тишине. «Итак...» Она окинула нашу заметно поредевшую толпу внимательным взглядом и недовольно поморщилась. «Прошу пройти внутрь для начала второго испытания». Это действительно напоминало мне отбор невест. Неужели нельзя было просто положиться на рекомендации и выбрать девушку с наибольшим опытом, например? Понятно, что в этом случае у меня не осталось бы и шанса, но разве так было бы нелогичнее? Размышляя, я вслед за остальными девушками втянулась в помещение, из которого уже вынесли стол. Эра Уинстон остановилась в середине. «Следующее задание будет письменным», — с какой-то зловещей усмешкой произнесла она. «Оно же, по сути, станет последним, потому что третьим этапом будет проверка рекомендаций». Вот оно как. Я надеялась, что обладательница пухлого конверта, что так жаждала мести, дождется меня и выполнит условия нашей сделки. «Сейчас вам выдадут планшеты и письменные принадлежности. После этого у вас будет ровно час на то, чтобы ответить на все вопросы». Многие девушки паниковали. К такому повороту они явно не готовились. Я же старалась сохранить внешнее хладнокровие, хотя бы для того, чтобы руки не тряслись от волнения. Планшетом оказалась деревянная дощечка с прикрепленными к ней листами бумаги. На них были отпечатаны вопросы, под каждым из которых было место для развернутого ответа. Всего 10 штук, но каждый, я уверена, содержал в себе какой-то подвох. Как выяснилось, подвоха не было, но ответы требовали довольно углубленных знаний профессии, которых у меня не было. К счастью, за моими плечами была оконченная целительская практика, и чем выводятся с ткани те или иные пятна, я знала и без специального образования горничных. Первые 5 вопросов были посвящены бытовым темам, и, помня распорядок в бабушкином имении, я просто старалась его придерживаться. А над следующей 5 мне пришлось задуматься, потому что там описывались различные ситуации, которые могли произойти в Белом дворце. Например, в кабинете короля сидят король Шайгинара и заморские послы. Кому подать напиток в первую очередь? Монарху или его высоким гостям? А если вместо послов, например, король другого государства? Я почесала нос кончиком пера. Наверное, в такой ситуации стоило бы для начала выяснить, насколько гости ценны для короля и чего именно он хотел бы от них добиться. Если заключить выгодный союз, то в первую очередь напиток подать гостям. В обратной ситуации – королю. Вопрос в том, с кем советоваться. С главной горничной? Вряд ли она в курсе. Дойти до советника короля? Немного ли чести для обычной прислуги? В итоге я остановилась на личном секретаре его величества. Такого рода служители по долгу службы всегда были в курсе того, что происходило во дворце. Остальные вопросы были еще сложнее, и я изрядно взмокла, отвечая на них. К счастью, кроме образования в академии, у меня было еще и соответствующее воспитание, что помогло мне расставить приоритеты во всех описанных ситуациях. Когда отведенный час истек, мои листы были плотно исписаны с обеих сторон, потому что я старалась отвечать максимально подробно. Эра Уинстон, заглянув мне через плечо, одобрительно хмыкнула и пошла дальше. Вряд ли она успела что-то прочитать, но оценить объем и красивый почерк вполне могла. На время проверки работ нас снова выгнали на улицу. Я первым делом отправилась к условленному месту, где договорилась встретиться с провалившейся девушкой. Она уже заметно нервничала, вышагивая туда и обратно вдоль стены одной из хозяйственных пристроек, и при виде меня облегченно выдохнула. «Почему так долго?» — спросила она. «Письменное задание», — поморщилась я, и глаза девушки удивленно округлились. «Если бы не провалилась на первом этапе, точно не прошла бы второй», — вздохнула она. «У меня почерк, как у курицы лапой». У многих целителей была та же проблема. Но бабушке хватило одного взгляда на мой конспект, чтобы вплотную заняться со мной чистописанием, а спорить с ней всегда было себе дороже. «Ты не передумала?» — спросила я на всякий случай. «Нет», — во взгляде девушки снова появился мстительный огонек. «Хочу, чтобы этот негодяй ответил за свой поступок». Я ее прекрасно понимала. Поганец Эштон, кем бы он ни был, выдал себя за высокопоставленное лицо в Белом дворце и пообещал наивной девушке помощь с устройством на работу в обмен на совместно проведенную ночь. Но, получив свое, недобросовестный молодой человек очистил горизонт, а учитывая, что моей новой знакомой и в голову не пришло позаботиться о последствиях, она вполне могла оказаться беременна. Месть мы задумали самую банальную, но оттого не менее сладкую. Моя задача сводилась к тому, что, получив место горничной, я должна была соблазнить этого негодяя и подставить его таким образом, чтобы его с позором и без рекомендации вышвырнули из Белого дворца. В обмен на это я получала вожделенный конверт, который, собственно, и должен был помочь мне получить желаемую должность. Рекомендации, несмотря на невеликий ум, у девицы были хорошие, от довольно уважаемых к Сартане лиц. «Скоро объявят результаты второго испытания», — предупредила я. «А потом, если пройду, мне понадобятся бумаги». «Возьми сейчас», — девушка протянула мне конверт. «Если что-то пойдет не так, просто вернешь их мне». Я кивнула. Перед вторым испытанием мы заключили магическое соглашение и не боялись обмана. Да и незачем мне было давать обещания, которые не могла бы сдержать. Приняв документы и крепко сжав их обеими руками, я отправилась обратно. Хамки стояли притихшие, да и остальные претендентки выглядели слегка пришибленными. Неужели что-то произошло, пока я отлучалась? Как и выяснилось, да. По двору пронесся слух, что в Белый дворец вернулся принц Рионар. Я мысленно потерла руки. Отлично. Не придется тратить время на ожидание. Когда Эра Уинстон в очередной раз показалась в дверях, я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Слишком уж недобрым был ее взгляд. «Необучаемые отсеялись на первом этапе», — презрительно произнесла она. «А теперь домой пойдут безграмотные». Я почти ожидала, что она начнет называть фамилии и указывать на ошибки, и на всякий случай втянула голову в плечи. Но женщина оказалась выше этого и лишь раздала нам наши работы. «У кого стоит плюс, тот может остаться для проверки рекомендаций», — продолжила она. «Те, у кого минус, свободны. У кого два минуса, я бы посоветовала вам выбрать иную профессию». Жестко. Я некоторое время медлила, прежде чем опустить взгляд на свою работу. К счастью, на первой же странице красовался плюс, нарисованный красными чернилами. Есть! Получилось! Мне хотелось подпрыгнуть от радости, несмотря на то, что я всего лишь преодолела незначительный этап на пути к своей цели. Но, сдержавшись, только огляделась по сторонам. Во дворе нас осталось пятеро, остальные, понурившись, медленно плелись прочь. Одна из девиц, достаточно отдалившись, внезапно развернулась. «Крыса старая!» — крикнула она, обращаясь явно к Эре Уинстон. — Чтоб тебя свиньи сожрали! Женщина никак не отреагировала на выпад. Лишь краешки ее губ дрогнули в некоем подобии улыбки. — Серьезно? Ее это развеселило? — А теперь, Эри, посмотрим на ваши рекомендации. Следуйте за мной! С этими словами она снова скрылась в здании. Набрав в грудь побольше воздуха, я протяжно выдохнула и пошла на последний этап испытания. После успешного прохождения второго тура будет обидно провалить третий, но я была морально готова к такому исходу. К тому же Эра Уинстон уже слышала мое настоящее имя, несмотря на то, что в рекомендациях и на моей письменной работе стояло другое. Понадеяться, что она забыла? Вряд ли эта женщина на такое способна, учитывая, как безошибочно она раздала нам наши листки. Меня немного потряхивало от напряжения, когда пришла моя очередь предъявить рекомендации. Эра Уинстон некоторое время молча изучала документы, после чего подняла на меня тяжелый взгляд. «Мне кажется, вы представились другим именем при нашей первой встрече», — сухо выдала она. Меня обдало холодом. «Я уже объяснила свою точку зрения», — слава Туатаде, мой голос не дрогнул. «Доверять никому нельзя. Вот я и представилась вымышленным именем, на всякий случай». «На какой случай?» — поинтересовалась Эра Уинстон и тут же сама нашла ответ на свой вопрос. «Чтобы в случае провала никто не узнал, что это были именно вы? Думаете, я могу каким-то образом повлиять на мнение других работодателей?» Я скромно повела плечами, боясь даже дышать. «Что ж...» Женщина, не спеша, аккуратно сложила рекомендации обратно в конверт. «Поздравляю, Эри Сильвер! Вы приняты на работу! Добро пожаловать в Белый дворец!»